Глава четвертая. Торнадо. «Значит, вы сомневаетесь в моей дружбе, Гедик?» «Вы сами не верите в это, Корлевен». «Так в моей прямоте, капитан, посмотрите мне в глаза». Глубоким взглядом голубых глаз Корлевен заглянул в мою душу. «Вы правы, Гедик. Я не думаю ни того, ни другого, но тогда отчего же это молчание?» Я не мог выдержать упрека, читавшегося в его честных глазах, и опустил голову. «Потому что я не должен требовать от вашей дружбы того, чему воспротивилась бы ваша прямота, и потому что я боялся суда этой последней. У вас не лады с вашей совестью? Она меня одобряет. Так чего же вы боитесь? Суждение вашей совести». Он погрузился в глубокое размышление. То, что вы от меня скрываете, может, следовательно, быть дурно истолковано. Другими, но не мною, да, может быть. Я думаю, товарищ, что души наши равны, и я не боюсь, что мне придется осудить то, что вы одобряете. Я мог бы, несомненно, осветить то, что вас смущает, и таким образом успокоить ваши сомнения. Но я не хочу знать... потому что если то, что я делаю, дурно, я все равно буду это делать. А вы по своей дружбе сочли бы долгом стать моим соучастником. Взгляд его вторично проник в мою душу, и я позволил ему читать мне. «Хорошо», — заключил он, — «я не буду больше трогать жертвоприношений у подножий статуи. Этим и ограничиваются все ваши желания?» «Все мои просьбы, Корлевен». Перед отъездом он в последний раз обратился ко мне. «Еще одно. Вы можете дать мне слово, что во всем этом не скрыто для вас никакой опасности?» «Даю вам слово, что если опасность и есть, то она мне неизвестна, и что, кроме того, лично я не предвижу никакой опасности». «Ладно, товарищи, желаю успеха. Сохраните все это в тайне». «Излишнее предупреждение». Уходя, он бросил на меня взгляд сожаления, и сердце мое сжалось. Медленно и скучно проходили дни в лихорадочном ожидании увенчивавших их вечеров. Когда товарищ мой верхом на лошади исчезает в глубине долины, когда Куэ-Коа наполняет голубую ночь звездным своим царством, когда шепот морских волн придет великое ночное молчание, она приходит ко мне, всегда еще более желанная, еще более покинутая и всегда уважаемая мною. Я теперь знаю о ней все, что она знает сама о себе, за исключением только одного. Я узнал, что божественный ребенок, получивший приют на Галатее, был сыном царя и царицы древней расы, увезенных с острова в плен и проданных в рабство перувианскими владельцами с корабля «Роза Кармен». Они умерли под ударами плетей, разрабатывая залежи гуана на острове Чинча. Когда мальчик был возвращен на остров, то там жила еще девочка его расы, которую жрецы сумели уберечь от похищения пиратами. Мальчик этот продолжил священную расу, и Эдидея была его внучкой. Я узнал, что ей 20 лет. Я узнал, что Атитлан — последний хранитель знания жрецов Инта, как и она сама, последняя тонкая веточка угасающей тысячелетней расы. Она рассказала мне, откуда пришло первоначальное владычество тех, которые были родоначальниками привезенной сюда туземной расы. Они явились с острова Туамоту, так как после битвы с соседним племенем им оставалось на выбор или быть съеденными в торжественном пиршестве, или исчезнуть из собственной земли. Предпочитая опасности океанского простора более непосредственной опасности попасть на вертел, они сели на большие пироги и предались воле волн, питаясь во время пути телами наиболее слабых из своих сотоварищей. Ветер и судьба привели их в Рапа-Нюи, где они и высадились на севере острова в бухте Анекана. Вождь их по имени Готю управлял ими, оттесняя в бесплодную и известковую часть острова немногих оставшихся в живых из людей древней расы. Но те ожесточенно защищали жалкие остатки своего былого царства. Немало костей усеяли собой бесплодную равнину Раотагаи, Тела нападавших туземцев были раздавлены лавинами огромных камней, не спадавших с вершины гор. Так родилось это наследственное суеверие, продолжавшееся и после того, как европейцы, в свою очередь, лишили потомков готю узурпированной ими власти. Суеверие это до сих пор жило в примитивном чувстве туземцев, вызывая одновременный страх и жертвоприношение. В одном только вопросе я не мог сломить ее таинственного молчания. Ни мольбы, ни поцелуи мои не могли преодолеть ее твердой воли. Я так и не узнал убежище, в котором она жила, таинственного места, куда она уходит отдыхать, когда ночной мрак сменяется зарею. Рассердившись на ее сопротивление, желая во что бы то ни стало узнать причину ее странного молчания относительно этого вопроса, я однажды вечером последовал за нею. Напрасный труд, легкая и уверенная, она далеко опередила мои неверные и ощупывающие почву шаги среди извилин тропинки, идущей к восточному гребню, и после часа тяжелых поисков я очутился перед недоступной и не имевшей прохода скалой. В отместку за это она лишила меня своего появления в течение трех ночей, и я больше уже не пытался проникнуть в тайну ее таинственного убежища, так как был слишком счастлив ее запоздалым возвращением. Что скрыто в этом убежище? Почему она не позволяет мне проникнуть в него, раз она клялась, что Атитлан не бывает в нем? К тому же все изыскания, которые мы с Корлевеном делали, остались бесплодными, хотя и были продвинуты очень далеко. В миссии заговорили о том, чтобы перевести нас на север, где Гарток и Флогерк со своими землекопами производили раскопки и достигали прекрасных результатов. Неужели же я не найду ничего, что могло бы оправдать и мотивировать мое дальнейшее пребывание здесь? Наконец-то, вот и дождь. Небольшой островок медно-красных облаков, выплывший незадолго до захода солнца из-за западного горизонта, стал шириться, увеличиваться, раздуваться, расстилая среди побледневшей лазури отроги черных, как сажа, туч, и, наконец, разросся до зенита. Целый день с земли, раскаленной бледным солнцем, задернутым дымкой тумана, поднимался к нему жар, точно из пасти плавильной печи. В этой дымке солнце было, как серебряный круг среди серого пара. Море было цвета расплавленного свинца. Весь этот день я провел один, задыхаясь от невыносимой жары. Корлевен отправился в миссию, чтобы возобновить запас нашей провизии. Что это? Расслабляющее действие зимнего тропического климата на мой неприспособленный европейский организм? Или, скорее, следствие страстных изнурительных ночей, проводимых мною в неутоляемом чувственном возбуждении, когда ее близость является моей радостью, а моя воля — препятствием к насыщению чувственности? Так или иначе, но члены мои отяжелели от ненасыщаемых объятий, в ушах бьют молоты от бессонницы. Крупные теплые капли отвесно падают среди нарождающегося мрака. Острый запах пыли и озона расширяет мои стесненные легкие. Я испытываю как бы неутоляемую жажду. Не могу достаточно напиться чистым воздухом и свежестью. Полотняные панталоны, легкая рубашка, в которую я одет, давят меня невыносимой тяжестью, и я подставляю ливню лицо и шею, с которых стекает вода. Остатки бледного света, прорывающиеся с горизонта сквозь тяжелые потоки дождя, проливают последний, бледнеющий отблеск на гладкие скалы. Хаос вокруг вулкана прекрасен и мрачен. Из глубины долины, уже задернутой густым мраком, вдруг раздаются голоса. Среди гула бешеного ливня я различаю испуганный вопль: «Госпожа! Ведь это значит искушать богов!» Торопливые шаги раздаются по тропинке, с которой каскадами начинает падать вода. Голос. Женский голос спокойно зовет: «Эрве! Господин Гедик, посвятите мне!» Я бросаюсь в грот, бегу обратно на тропинку, представляющую теперь сплошной водопад, освещающегося ярким светом электрического факела, и среди дождевых смерчей, бешено разрываемых внезапно поднявшимся вихрем торнадо, я вижу, как в полосу света входит с обнаженной головой, с чудесными волосами, прилипшими к улыбающемуся лицу, Коретто. Черт побери! — воскликнула она, войдя в грот, пока я разводил из сухих ветвей огонь, чтобы она могла просушить промокшие насквозь одежды. — Недурно выбрала я время, чтобы нанести вам визит. — Где же ваш товарищ? Я сказал ей. — Ладно, я так и подумала, когда не нашла его лошади в нижней пещере. Имея дела в этой стороне острова, я захотела сделать ему сюрприз и навестить его. Мы, очевидно, разошлись по пути. Но это доставит мне удовольствие осмотреть ваш лагерь. Как вам нравится на нашем острове, прекрасный искатель старых камней? Она была весела и смеялась, столько же заботясь о прилипшем к телу платье, сколько о своем первом поцелуе. Но ведь у вас почти уютно. Складные кушетки, лампа, огонь и, надеюсь, провизия. Я останусь здесь и пережду бурю. Несчастные Тарамети со своими черными совсем почернеют от страха, ожидая меня в пещере конюшни. Они, вероятно, уже думают, что горное чудовище отправило мою прекрасную душу к Создателю, а голодными челюстями пожирает мое тело. Они посерели от страха, когда я захотела подняться. Она уселась, сняла болеро, под которым промокшая шелковая рубашка прилипла к ее гордой груди, вынула гребень, обрушила на плечи черную волну тяжелых от дождя волос, потом присела, скрестив ноги по-турецки, на землю перед пылающим огнем и протянула к нему руки, ставшие золотистыми в отблесках пламени. Ну, я не жалею моего товарища, она великолепна. Она не обедала. Я поспешил подать ей все то, что у нас было самого лучшего. Жестянку с цыпленком, консервы из Франции, сухари, бананы и одну из бутылок вина, присланного ею же. Чудесно! Вы живете здесь, как боги. Мне, право, хочется провести здесь свободное время. Очень часто я так скучаю в своей большой хижине в Гасиенде. Из скромности я не посмел говорить с нею о Карлевене и ее любовнике, но она сама предвосхитила мою мысль. Бедный капитан найдет дом пустым. Но он поймет, что в такую погоду я спряталась там, где меня застала торнадо. Теперь все дороги обратились в непереходимые потоки, и вода залила равнину. Завтра все это будет дымиться под лучами солнца, а в полдень уже ни о чем этом не будет и помина. Это у нас неудобство зимнего времени. Но, может быть, не найдя вас, он вздумает вернуться сюда? Неправдоподобно. Куда я отправилась, никто не знает. И если бы даже он пожелал вернуться сюда, то сама погода отсоветует ему это. Я очень боюсь, господин Гедик, что должна до завтрашнего утра обеспокоить вас своим присутствием. Но, по крайней мере, я не помешала этим никаким вашим планам. Забавляясь моим смущением, она взглянула на меня. И внезапно острая мысль пронзила мой мозг. Эдидея! Эдидея! Знает ли она, что существует Эдидея? Без сомнения, знает. Так как обе они, хотя и в разное время, воспитывались у миссионеров. Но в таком случае отчего не сказала она об Эдидее, когда старый Кодр спрашивал ее, существует ли на острове другая раса? Какая ненависть разделяет этих двух женщин? Что произойдет от их случайной встречи? У пояса прекрасной всадницы висел тяжелый хлыст, шрамы от которого мы видели на лицах туземцев. Я мысленно сравнил твердую уверенность этой амазонки с мягкой нежностью моей маленькой подруги. Несомненно одно, если Эдидея придет, то мне не придется остаться в стороне. Но тогда страшная мстительность губернатора острова может дорого обойтись нам. Я приподнял один из камней, который навалил на низ полотняной двери, закрывающей нашу пещеру. Гигантская рука урагана вырвала из моих рук полотно и стала щелкать им по ветру точно бешеными ударами хлыста. Дождь лил по скалам с шумом бурунов. Вся эта страшная ярость стихии успокоила мою тревогу. Нет, Эдидея не может прийти сегодня ночью. А значит, все обстоит благополучно. Я снова укрепил полотняную дверь. Карета, кончая свой ужин, смотрела на меня с двусмысленной улыбкой. Не будет ли с моей стороны злоупотреблением вашего гостеприимства, если я попрошу у вас чашку кофе, господин Жан? Ведь не правда ли ваше имя Жан? Для испанки обед без кофе все равно, что жаркое без соли. Вы будете так любезны? Я стал тихонько подогревать, чтобы не взболтать гуще, уже приготовленный для завтрашнего утра кофейник. Она повернулась спиной к огню и потрясла своей густой гривой, как красивое неукрощенное животное. Я почувствовал на своей спине ее тяжелый, внимательный взгляд. «Жан?» Я обернулся. Перед огнем с пылающими углями черным силуэтом вырисовывался ее бюст. Распущенные волосы окружали голову светящимся ореолом. Черные глаза блистали в тени с непередаваемым выражением насмешки или лукавства. «Жан, вы курите?» «Да? Тогда дайте мне сигаретку, можно?» Среди наших припасов были только сигары и листовой табак. Я сказал ей это. «Я не умею скручивать их. Сделайте мне сигаретку». Пока я свертывал между пальцами тонкий коричневый цилиндрик, она, сидя на земле с протянутыми ногами и опершись ладонями на землю за своей спиной, потянулась, как красивая кошка, готовая выпустить когти. Я протянул сигаретку, придерживая пальцем тонкую бумагу. «Но склейте же ее», — сказала она, не делая ни малейшего движения, чтобы взять сигаретку. Под ее взглядом, пробегавшим по мне, я стал испытывать стеснение. Я провел бумагу по губам, склеил сигаретку и протянул ей, отвернув свои глаза от ее глаз. «Зажгите ее». Я колебался. Глаза наши встретились, я повиновался. Медленно поднесла она к своим красным устам бумажный мундштук, только что бывший в моем рту. Она глубоко затянулась, упорно продолжая смотреть на меня. Я весь ушел в хозяйственные хлопоты, тяжелое молчание нависло между нами. Прервала его она. «Вы не очень разговорчивы. Быть может, мое общество стесняет вас?» «Как вы можете думать это, сударыня?» «Почем знать?» Она засмеялась насильственным смехом, обернулась лицом к огню и, обращаясь к нему, стала спрашивать меня: «Сколько вам лет, Жан?» 30 лет, сударыня». «Мы с вами одного возраста. Капитану, кажется, 44». «Кажется». Молчание. «Вы его друг?» «Мы знаем друг друга слишком мало времени, чтобы я мог так назвать себя. Но я хотел бы, чтобы он мог считать меня достойным быть его другом». Новое молчание среди порывов урагана. По-прежнему сидя ко мне спиною, обращаясь к огню, она сказала мне другим голосом, более глубоким, более трепещущим: «А знаете ли вы, что все они очень ошиблись бы, если бы стали строить предположения насчет того, как вы и я вдвоем проводим время?» И резко повернувшись, она посмотрела мне в глаза своими огромными глазами. «Но кто бы имел право строить такие предположения, — сказал я, — мой товарищ? Но это значило бы наносить ему оскорбления, а также и нам с вами, сударыня, если бы полагать, что он может думать, что между вами и мною происходит что-либо другое, чем то, что происходит». Она опустила голову, не отвечая. Потом вдруг резко поднялась. «Вы, вероятно, мало спите в этой вашей пещере, — сказала она мне отрывистым тоном. — Какую кушетку вы предоставите мне?» «Вот это его кушетка, сударыня». «Спасибо». Она бросилась на нее, не говоря ни слова, и лежала с широко открытыми глазами. «Если вы желаете, сударыня, я могу удалиться, чтобы вам было удобнее». «О, вы слишком любезны, спасибо. Торнадо продолжается, а вы только что высохли. Я и так злоупотребила вашим гостеприимством. Я буду спать одетая». Я поклонился, не отвечая на отрывистый и насмешливый тон, каким все это было сказано. «Быть может, вы потушите лампу?» Пещера наполнилась густым мраком, среди которого слабо вспыхивали потухающие угли.